Бинго и Жунго. Тетушка Сюэ должна была присматривать за барышнями и их служанками, жившими в саду, вследствие чего она временно переехала жить в сад. В этот период у Бао Чай жили Сян Юнь и Сян Лин. Тетушка Ли, жившая до этого у Ливань, уехала от нее, хотя изредка и приезжала. Матушка Дзя сочла, что Ливань ничем особенно не занята, и поручила Бао Цинь на ее попечение. Сюянь продолжала жить у Инчунь. Танчунь занималась многочисленными хозяйственными делами, и кроме того, ей постоянно приходилось ругаться с наложницей Джао и с Дзя Хуанем. А у Сичунь было тесно. Таким образом, тетушке Сюэ трудно было подыскать себе подходящее помещение. Помня, что матушка Дзя просила ее и 10 000 раз наказывала заботиться о Дай Юй, тетушка Сюэ, которая и сама очень любила Дай Юй, переселилась в павильон реки Сяосян, стала жить вместе с девушкой, заботилась о ее питании и следила, чтобы она принимала лекарства. Дай Юй, разумеется, была бесконечно тронута ее заботами, и, обращаясь к Бао Чай, постепенно стала именовать ее своей старшей сестрой, а Бао Цинь – младшей. Таким образом, они относились друг к другу, как родные сестры, и были очень дружны. Матушка Дзя, глядя на них, радовалась и не испытывала больше беспокойства. Тетушка Сюэ присматривала только за барышнями и их служанками, но ни в какие домашние дела не хотела вмешиваться. Хотя госпожа Ю каждый день приходила во дворец Жунго, она не злоупотребляла властью, которую ей вручили, ни во что не вмешивалась, а ограничивалась лишь проверкой, на месте ли служанки. Хлопот у нее и без того хватало, ибо, кроме всего прочего, ей нужно было снабжать всем необходимым матушку Дзя и госпожу Ван. У хозяев дворца Нинго и Жунго не было свободного времени, так как они ездили во дворец в сопровождении старших слуг. Помимо того, у них были и другие дела, поэтому все в доме сбились с ног. В результате прислуга, не чувствуя над собой узды, начала своевольничать. За ними никто не мог усмотреть, тем более что во дворце Нинго остался только Лайда, да несколько слуг для поручений. Помощники Лайда находились при господах, и хотя Лайда дали других людей, они не были знакомы с делом, и ему приходилось с ними туго. К тому же новые помощники оказались бестолковыми. Некоторые из них мошенничали без зазрения совести, клеветали на других, в результате чего часто возникали неприятности. Так как император распорядился, чтобы в знатных семьях были на год прекращены всякие развлечения, все стали распускать актерские труппы. Поэтому госпожа Ю так доложила госпоже Ван: «Все наши девочки куплены. Они прекратят свои занятия, но их можно оставить здесь на положении служанок, а учителей отпустить». Госпожа Ван немного подумала и ответила: «Такие девочки не могут быть служанками. Все они дочери приличных людей, и их продали нам только потому, что у родителей не было иного выхода. Вот почему им пришлось несколько лет кривляться на сцене. Если уж на то пошло, я готова каждой дать по нескольку лян серебра на дорогу, пусть они идут куда угодно. Наши предки делали так же. Если мы поступим иначе, мы нарушим завет предков, и нас сочтут мелочными. В нашем доме есть несколько старых служанок, которые прежде играли на сцене. Но они сами захотели стать служанками, не пожелав уходить от нас. Когда же они выросли, мы выдали их замуж за слуг». «Давайте поговорим с девочками», — предложила госпожа Ю. «Если кто-нибудь из них захочет уйти, напишем письма родителям, чтобы приехали за ними, дадим каждой по нескольку лян серебра на дорогу, и дело с концом. Родителям надо непременно предварительно сообщить. а то найдутся негодяи, которые объявят себя родителями девочек.